Созвездие Тимофеевых. Евгений Филенко. Сага о Тимофееве. Фантастические рассказы и повести. Вместо пролога. Случай, который многое может разъяснить, произошел в одном бюро по регистрации изобретений под конец рабочего дня, когда сотрудникам уже не хотелось не только что-либо регистрировать, но и вообще думать. Открылась дверь. Вошел крайне молодой человек неброской наружности, в линялых джинсах местного производства и немало повидавшей ковбойки под пиджаком, влажным от зарядившего с утра дождика, и поставил на ближайший стол вечный двигатель. «Юноша», — сказали ему, — «вы разве не знаете, что вечный двигатель в принципе невозможен?» «Нет», — честно признался тот, — «не знаю». «Ну так вот, как известно, он противоречит...» И, державший речь, заглянул украдкой в свой блокнотик. «Законом термодинамики». «Чего-чего законом?» — переспросил гость. Ему доходчиво, не без юмора, объяснили. Он сконфузился, покраснел и быстро ушел, позабыв свой агрегат на столе. Агрегат же работал. Его маховичок бесшумно совершал оборот за оборотом, но никто уже не обращал на него внимания, поскольку все собирали в сумочки и дипломаты ранее выложенную косметику, кроссворды, толстые журналы и вязание, надевали плащи и раскрывали зонтики, и все ушли, оставив двигатель работать. Он работал и на следующее утро, когда совершался обратный процесс закрытия зонтов, снятия плащей и опорожнения ручной клади. Его задвинули в угол стола, помнится, даже уронили, а затем и вообще переместили на окно, а он упрямо трудился. Проходили дни и недели, а маховичок продолжал свое неустанное вращение, даже чуть припустил в результате того нечаянного падения. «Что это?» — между делом спросило заглянувшее под Новый год начальство. «Вечный, так сказать, двигатель», — живо ответил знаток законов термодинамики, и все засмеялись. «Тут осенью заходил один чудак». «Да». Нехорошим голосом произнесло начальство, но он же работает. Наступила совсем непраздничная тишина. «Когда, говорите, заходил?» — зловеще переспросило дальновидное начальство. «Осенью, говорите?» «Разыскать!» Но фамилия чудака нигде не была зарегистрирована. Поиски успеха не имели, хотя безутешные работники бюро прочесали все первичные организации научно-технического творчества, изобретательские кружки и даже родственные факультеты вузов. Создатель вечного двигателя как сквозь землю провалился. Никому и в голову не пришло искать его на историческом факультете университета. Издревле принято считать, что оттуда выходит кто угодно, от учителей до тружеников прилавка, но только не инженерно-технические гении. А зря. Виктор Тимофеев, носитель джинсов «Ну, погоди» и ковбойки с непростой биографией, был студентом, посвятившим себя изучению нравов Римской империи Петровского периода и прочих знаменательных вех в становлении человеческой культуры. В часы же досуга, а равно и ночью, он мимоходом не спровергал устоявшиеся научные истины, о большинстве которых знал преимущественно понаслышке. Язвительный сотрудник бюро назвал его чудаком. В этом он был отчасти прав, и вот почему. Известно, что не все чудаки становятся изобретателями, но практически все изобретатели – чудаки. Трудно выдумать что-то новое, не обладая особым, неожиданным взглядом на окружающий мир. В лучшем случае можно дотянуть до рационализатора. Виктор Тимофеев же слыл большим чудаком. Поэтому он с детства был изобретателем-самоучкой, или, как их чаще называют, народным умельцем. Возможно, этим он удался в родню. Дед его ладил односельчанам диковинные печи, что топились сырыми дровами, свежим торфом и даже картофельной ботвой. А отец, знатный механизатор, всю жизнь проработал на одном комбайне, который с годами не то что не ветшал, а все добавлял прыти и регулярно обставлял новенькие Нивы, ничего так не любившие, как хороший капитальный ремонт в самый разгар уборочной. Нет разумного объяснения тому факту, что судьба забросила потомственного народного умельца на исторический факультет, а не куда-нибудь поближе к технике. Сам он это случайностью не считал, так как историю полюбил с детства, когда ему посчастливилось самостоятельно изучить грамоту по сказаниям о древнегреческих титанах и русских богатырях. Можно предположить, однако, что более тесное знакомство с физическими аксиомами наверняка помешало бы внезапным и неудержимым взлетам тимофеевской фантазии. В самом деле, нормальному человеку не просто нарушать то, что все окружающие называют законом. Начинаешь ощущать себя преступником. Но среди молодых историков действовали иные законы, и они не мешали Тимофееву безнаказанно творить чудеса. Впрочем, вернемся в тот памятный вечер, чтобы поведать об еще одном событии, сыгравшем немаловажную роль в деяниях Тимофеева. Покинув бюро, опечаленный Тимофеев брел под нудным дождиком, куда глаза глядят. Он чувствовал себя дилетантом, неудачником и мысленно предавался сладостному самобичеванию, подобно монахам-флагеллантам, о которых прочитал как-то в одной книжке по любимому предмету. Возможно, на этом его крамольные эксперименты с основами основ навсегда прервались бы, хотя он был по-прежнему убежден, что вечный двигатель конструкции Тимофеева работал и мог приносить пользу экономике. «Витя!» — окликнули его. Тимофеев обернулся. По правде говоря, ему ни с кем не хотелось встречаться. В двух шагах от него, укрывшись под зонтом, стояла сокурсница Света. Еще до конца первого семестра в девушку Свету влюбились поголовно все юноши потока, и вполне можно было их оправдать. Света была красавица. Глядя на нее, не верилось, что такие девушки могут существовать не только на страницах литературы и киноэкранах, а и в повседневности. Коротко стриженные золотые волосы, прожекторный взгляд ультрамариновых глаз, улыбка ярче вспышки молнии. К началу второго семестра все юноши потока бросили попытки привлечь внимание девушки Светы, впредь решив ставить перед собой только достижимые цели. Света была равнодушна к серийному молодому человеку, веселому, компанейскому, не без деловой хватки, но не претендующему ни на одну звезду с неба. Она готовила себя в подруги гению. Что касается Тимофеева, то он и не предпринимал ничего, чтобы задержать на себе ультрамариновый взор. С его-то заурядной внешностью это было безнадежно. — На тебе лица нет, — поразилась девушка Света. — Кто тебя обидел? — Все кончено, — вздохнул Тимофеев. — Они отфутболили мой вечный двигатель. Что — Что-что? — не поверила Света. — Вечный двигатель? Откуда он у тебя? «Я его сделал», — сознался горе-изобретатель. «Это ерунда по сравнению с тем, что я мог бы еще...» Он опасливо покосился на Свету, ожидая услышать слова недоверия пополам с иронией, и прикусил язык. Но в глазах ее светилось одно лишь искреннее любопытство. «Ты мне его покажешь», — сказала девушка уверенно. «Он остался в бюро», — промолвил Тимофеев. «Не пойду я туда, ну их. Но если тебе интересно, я могу сделать другой поменьше». «Прямо сейчас?» Отступать было некуда, и не очень-то хотелось. Тимофеев полез во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда часовое колесико, шариковую авторучку и канцелярскую скрепку. «У тебя есть заколка?» — спросил он. Света молча протянула ему недостающую деталь. Ловкими движениями, следить за которыми, равно как и совершать их, было одно наслаждение, Тимофеев соединил все предметы между собой и толкнул колесико. «Крутится», — зачарованно прошептала Света. «А как мы узнаем, что он вечный?» «Он не очень вечный», — честно признался Тимофеев. «Лет через 50 остановится, и, прижарев 60 градусов, работать не станет. Положи его к себе в сумочку», — он набрал полную грудь воздуха и добавил, — «потом мы с тобой немного погуляем, а когда тебе надоест, откроешь сумочку и посмотришь». «Куда пойдем?» — деловито спросила Света, поручая зонтик заботам Тимофеева. Но так уж получилось, что прогулка затянулась до позднего вечера, а тимофеевская конструкция была прочно и надолго забыта. Когда через неделю Света, ожидая Тимофеева на автобусной остановке, опустила руку в сумочку за зеркальцем, что-то резко царапнуло ее палец. Ойкнув от неожиданности, она извлекла затихший вечный двигатель. Ей сразу припомнилось уже стершееся из памяти намерение отшить Тимофеева, как и всех прежних ухажеров, едва только остановится это маленькое колесико, и у Светы непривычно защемило сердце. «Я его остановила», — жалобно сказала она, протягивая двигатель подходившему Тимофееву. Губы ее дрожали. — Нечаянно. — Да пустяки, — беспечно произнес тот. — Не сломала же. Он взял ее ладони в свои, а затем легким щелчком снова запустил колесико, но руки не убрал. Их взгляды встретились, и Тимофеев понял, что случилось чудо. Даже чудеснее невозможного, в принципе, вечного двигателя. И девушка Света поняла приблизительно то же. Между прочим, агрегат, забытый Тимофеевым при его первой и последней попытке добиться официального признания, все еще исправно трудится. Судя по всему, он-то будет работать вечно. А вот обладатель блокнотика с перечнем законов, не спровергать которые нехорошо, полгода как на пенсии.